Глава 41. Оба отряда протекторов, сами пока того не подозревая, приближались к одной и той же точке. Равно как и те, за кем они гнались. Предельщик, могущий построить туннель на южный остров Карнавыше, жил на отшибе. Частенько он проворачивал не совсем законные махинации, где магические, где просто криминальные. Да и пользовались туннелем в этой местности в основном те, кто по каким-то причинам не хотел показываться в портах. Поэтому лишние глаза ему были особо не нужны. Однако слишком далеко от людей осесть не позволяла любовь к бытовому комфорту. Так что эти два принципа сошлись на расстоянии в один льес от ближайшей деревни. Дом предельщика стоял на некотором возвышении, а перед ним в весьма условной котловине плескался травами небольшой заливной лужок. Именно на нем в подступающих сумерках и встретились двое бывших подельников – Корф-Гарнон и предельщик со странным прозвищем Рыбка. На самом деле его звали Гэшнолад, но он и сам не помнил, когда в последний раз к нему обращались подобным образом. Так же, как его неизвестный коллега в доме на холме, Рыбка ввязывался не в совсем чистые дела, не от хорошей жизни. Дар у него был не особо сильный и весьма специфический, не слишком затребованный. Вот и пришлось работать даже с людьми этого подлеца Эмброса Мартина. Тогда-то он и познакомился с Корфом. Товарищи по своей несчастливой судьбе, они быстро нашли общий язык. И когда хозяина Гарнона захватила идея с зеркалом, тот мог обратиться только к нему, Гэжу. Вместе они разработали всю эту операцию и, сообразив, что такого шанса может больше и не представиться, полностью вложились в нее. План был разработан с задействованием только самых сильных сторон его создателей. Например, Корф с его чувством юмора и актерскими способностями легко пристроился на теплое место пиратского шута. До этого не существовавшее в принципе, кстати. Но было бы желание. Ситуацию с картиной эти хитрецы разыграли как по нотам. Благо мысли хозяина морей его новый шут до этого несколько недель направлял в нужное русло. Грим же и умение изображать кого угодно довершили начатое. Он-то и назвал имя того самого предельщика, который потом и попал под нож пирата. Рыбка подсказал, к кому обратиться. Благо на подлецов среди коллег за свою жизнь насмотрелся. Высчитать поведение многих из них не составило труда. Самому же Гэжу пришлось изображать лекаря на одном из контрабандистских, назовем так, судов. Попасть в крепость на выжженных скалах и до поры схорониться там, чтобы в нужный момент проложить туннель, по которому они с Корфом и ушли, унося с собой зеркало, было уже делом техники. Глава пиратов, если его все-таки можно так назвать, заглотнул наживку чуть ли не со всей удочкой. Дальше же действовали по обстоятельствам, корректируя план на ходу. Что-то вышло из-под их контроля, но результат оказался блестящим. Оба авантюриста остались живы и заполучили зеркало твоего шанса. Однако, понимая, что Эмброс Мартин вряд ли честно отдаст им Рамия Гарнона и все закладные бумаги, начинающие авантюристы отправили ему фальшивое зеркало, купленное там же, где и картина. Тут-то и начались проблемы. Ни Корф, ни Рыбка хорошими дельцами не были. Эмброс, слишком привыкший к тому, что братья раз за разом оказываются в его ловушках, отказывался отпускать заложника. А фактически юноша им и был. Не одновременно с получением зеркала, не уж тем более до этого. В случае, если Мартину что-то покажется странным, Рамия обещали пытать, а уж издеваться люди этого мерзавца умели. У напарников же не было достаточно средств, чтобы противостоять ему. Им не служили никакие бойцы. А нанимать кого-то для такого дела казалось слишком опасным. Да и денег на это у них не было. Равно как и опыта подобных переговоров. Их смекалки хватило только на то, чтобы в обмен на Рамия пообещать рассказать, как зеркало работает. Все ведь знали, что жрецы производят с ним какие-то манипуляции, читай, обряды. На самом деле, ни для настоящего зеркала, ни для фальшивки никаких ухищрений не требовалось. Разве что в случае с первым нужно было, скажем так, ублажить его. Фраза, подобранная горе-авантюристами, вполне подходила для этих целей. Услышав ее, Эмброс должен был сообразить, что не добьется ничего, пока не отпустит Рамия. Однако в назначенное время встреча не состоялась. Вмешательство протекторов Нарры не было предусмотрено. Не зная о нем, а также о том, что брат уже не нуждается в спасении, Корв запаниковал. Начал говорить, что отдаст настоящее зеркало Мартину. Рыбка не стал ждать этого. Схватил добычу и был таков. Он слишком давно перебивался нищенскими заработками, чтобы теперь вновь который уже раз в своей жизни упустить удачу. В тот момент бывшие подельники стали врагами. Корфу удалось найти предельщика и выкрасть у него зеркало. Но рыбка ответила ему тем же, настигнув на корабле сокровище. В тот раз, не выдержав напряжения, что владело им все это время, Гэш просто воспользовался атакующим колдовством, чтобы забрать, по его собственному разумению, принадлежащее ему. У Гарнона был только один шанс защититься — выставить перед собой зеркало, что он и сделал. Созданное самим Сэнсоном, оно не только выдержало удар, но и отразило его. Притом столь варварским способом, что корабль просто разнесло на части. Корф сумел удержать зеркало и сейчас намеревался завершить начатое — освободить брата. Но и рыбка не собирался отдавать самую крупную в своей жизни добычу какому-то недотёпе. Тем более, что без сомнения эти два близнеца-неудачника даже с таким подарком судьбы умудрятся влипнуть еще больше. И он мчался, бежал, почти летел, но он должен был догнать Корфа. Во что бы то ни стало. «Надо раз и навсегда доказать себе и всему миру, что он сам не неудачник», — думал он, — «что он не похож на этих двоих». И ему удалось. На том самом заливном лужке, в третьей льеса от дома неизвестного предельщика, Корф Гарнон и Гэш Нолот, по прозвищу Рыбка, столкнулись лицом к лицу. Вернее, второй догнал бывшего напарника. У колдуна явно было преимущество — его способность колебать энергию. Но в Корфе бродило отчаяние, замешанное на ненависти ко всему на свете за все то, что произошло с ним и Рамием. Вытащить брата и убежать. Больше ничего не надо. А все, что стоит на пути, уничтожить. И уже наплевать, кто это. Все враги. «Все, отбегался, приятель!» Торжественно провозгласил рыбка, поднимая руки для удара измененной энергией, когда Корф понял, что уже не скрыться, и повернулся лицом к подельнику. Юноша, так похожий и так отличающийся от мягкого, даже излишне покладистого Рамия, стиснул зубы, поудобнее перехватил зеркало и вытащил нож. Он никогда особо не умел с ним обращаться. Но за последние годы в услужении, а точнее рабстве у Эмброса, насмотрелся всякого. Да и научился тоже. В его мыслях не было никаких пафосных слов. Но в тот момент он готов был убивать. За себя. За брата. Просто потому, что на пределе. В ту секунду обоими противниками владели практически одинаковые чувства. Крайняя степень отчаяния, сходная с яростью безумцев. Нищета со свойственным ей унижением доводит и до худшего. Порой людям необходимо хотя бы талика удачи, чтобы не стать на скользкий путь. Казалось, даже ветер притих в ожидании того, что сейчас должно произойти. Чем ударит рыбка? Сможет ли зеркало и в этот раз отразить боевую магию? Что произойдет, если этот бесценный предмет не выдержит? А за пару секунд до этого момента на разных дорогах Хальдор и Шерши одинаково сморщились. «Он там», — произнес каждый из них. «Зеркало!» — подхватили Микаш и Фиро. «И оно тоже», — был ответ. Обе команды протекторов вылетели на заливной лужок практически одновременно. И мгновенно оценили обстановку. Их кони уже мчались к застывшей в третьей льеса от дома неизвестного предельщика паре. Однако подельники их не замечали. Просто сознание обоих отметило, что и в этот раз, как всегда случалось в их жизнях, у них ничего не получится. Им ничего не удастся. Это было больше, чем они могли вынести. И заклинание сорвалось с пальцев рыбки. Просто как жест протеста. Как единственное, что он еще мог сделать. В этот миг ему казалось таким бесконечно важным сделать хоть что-нибудь. «Нет!» — слаженным хором разнеслось над Лужком. Почему-то в этот миг всем показалось, что это будет конец. Реакция у всех протекторов была отменная. Но в этот раз отличились Майрел и Олистер. Барс, извернувшись в седле, прыгнул прямо со скачущей лошади. Слишком далеко. Но все же ему удалось лапами толкнуть Корфа, валяя его на землю. Тут же оборотень сжал руки, и они вместе покатились по земле. Окаянный же метнул в предельщика, невесть откуда взявшийся в его руке кинжал, не успев вытащить его из ножен. Рукоятка оружия попала ровнёхонько в голову рыбки, заставив его дернуться и, закатив глаза, мешком повалиться на землю. Не оформившийся до конца магический заряд ушел в воздух. Майрал схватил зеркало и попытался отскочить к своим. Однако в этот момент из поднятого меча Ранреу ударила злая ядовито-зеленая молния. То самое колдовство, которым накачал Микаш это оружие в своем храме. Она пробила даже во всех отношениях совершенную защиту шерши, которую тот поставил перед своим протектором. Охрана духовника смягчила удар, но удержать зеркало Барсу не удалось. Оно упало на бесчувственного Корфа. Перевертыша же снесло на несколько шагов. Выигрывая время для приходящего в себя Майрала, Льот метнулся к вновь поднимающему меч Лоу. Игнорировать такую опасность Ранреу не мог. Но к зеркалу уже мчался Элайтер, чем буквально преподнес подарок взбешенному Ро. Шерше, уже оказавшийся на своих двоих, на шаг позади напарника, поднял скрещенные у запястья руки и резко их опустил, рыча заклинания. Хальдор вскрикнул и своей магией дернул коллегу назад. На месте, где тот только что стоял, полыхнуло красным шипящим огнем. В тот же миг столкнулись Олистер и Гархаэт, да нельзя раздраженные новой встречей и тем фактом, что конкретно этот противник не пускает их к вожделенной добыче. Обоих одинаково не устраивала битва верхом. И, понимающе переглянувшись, они спешились и буквально бросились друг на друга. Их духовники, застонав, покосились на все еще бесхозное зеркало и тоже приняли участие в драке. Оставить протектора без своей помощи означало пожертвовать им. Альзерал оказался совсем рядом с Ранреу в момент, когда его колдовской меч столкнулся с чуть изогнутым клинком Льота. Казалось, оружие протектора Нарры должно было разлететься на куски, если уж дрогнула защита шерши. Но то ли силы в мече Лоу стало меньше, то ли у Фарклайда оказался свой козырь в рукаве, но Льот не только не падал от удара старшего протектора Карнавы, но и теснил его. Альзерел не мог вынести подобного. У него даже мелькнула мысль, это его шанс отличиться, пусть и не совсем честно, зато в полном соответствии с долгом. Вот такой парадокс. Оба командира застыли в той позиции, когда малейшее влияние со стороны, самая крохотная ошибка в движении, означала бы поражение. Может, даже смерть. И адъютант Ранреу ловко вынырнул из-за спины начальника и занес меч для удара в бок Фарклайда. Но в ту же секунду был выбит из седла мощным ударом Шаи Фелла. Юноше удалось сгруппироваться и не переломать себе костей. Но защититься от второго удара он не смог. Лишь уклонился, подставив плечо, а не голову. Впрочем, помощник Льота воспользовался мечом, не вытащенным из ножен. Но вся правая часть грудной клетки, плечо молодого адъютанта онемели. Ноги подогнулись, перед глазами все закружилось, и он упал на землю. А Шаи уже поворачивал коня, чтобы прийти на помощь своему командиру. Ему удалось приблизиться лишь шага на два. Он оказался слишком близко к Элайтеру, очень вовремя оказавшемуся рядом. Тот, словно играючи, махнул мечом. Фелл, мысленно ругнувшись, в последний момент заметил опасность и дернул поводья в сторону. Конь даже в нее подался. Но тогда же стало понятно, что целью удара был совсем не человек. В следующее движение жеребца седло на нем начало неудержимо съезжать в сторону, в которую как раз Шай так удачно наклонился. Феллу так же, как до этого Альзерала, удалось сгруппироваться и ничего себе не повредить. Но стратегическое преимущество было потеряно. Животное, лишенное столь суетливой и неблагодарной ноши, обрадованно помчалось прочь от этого страшного места. Мига, за который его туша проскакивала перед глазами адъютанта, Элайтеру хватило, чтобы переместиться в сторону и напасть на Шай. К чести помощника Льота, он все же успел выставить перед собой меч, принимая на него удар. Но, увы, пропустил легкое колебание силы, которым Хальдор вручил во вторую руку своего напарника невидимый посох, который тот, не мешкая, опустил на голову противника, отправив его в надежный глубокий нокаут. Тут-то бы и рвануть к зеркалу. Однако не надо злить оборотней. Они крайне быстро приходят в себя и очень мстительны. Увидев, что произошло с Шайей, вспомнив, как его самого, словно котенка, отправили в полет, а также понимая, что необходимо удержать карнавца в стороне от зеркала, если уж самому не получается его схватить, Майрал в три прыжка оказался на Элайтере, повалив его на землю и намереваясь сцепиться клыками в горло. Корнел не дал ему это сделать, но это стоило ему меча, который пришлось выпустить из рук, чтобы не дать Барсу добраться до шеи. Оба протектора покатились по земле, отчаянно мутузя друг друга и рыча так, что уже и не понять, кто же из них оборотень. «Проклятье!» — ругнулся Шерши, понимая, что не может оставить напарника, пока рядом Хальдор. Стоит это сделать, как Рошел одним ударом выбьет из Майрала дух. Что подумал в этот момент Фар, приводить тут не стоит, из-за соображений цензуры. Но сказал он примерно треть этого, и от злости запустил в Шерши атакующее, брызжущее огнем заклинание. Ро с легкостью его отбил, но несколько искорок упало на его одежду и прожгло ее, приведя Норрийца в состояние, близкое к ярости Майрала. В следующие несколько минут Хальдор был очень занят, отбивая коварную магию Ро и отвечая на нее столь же изощренными приемами. А в это время зеркало продолжало все так же лежать рядом с Корфом. Но сейчас здесь находились еще двое заинтересованных. Эндрю и Лерина, соскочившие, вернее, почти скинутые из седел протекторов в самом начале драки, наконец-то увидели цель и, улучив момент, бросились к ней. Пробежав мимо бьющихся друг с другом протекторов, они схватили, парень левой рукой, девушка правой, зеркало и помчались прочь от места драки. Оказавшись в двух десятках шагов от него, они в едином порыве воздели руки к небу, потрясая ими и зеркалом, и завопили. «Да! Мы самые лучшие воры в мире!» Будто от этого вопля добыча в их руках дернулась и рявкнула приказным басовитым голосом. «А ну, положь!» Самые лучшие воры в мире застыли, как вкопанные. «Положь! Кому сказало?» Не видя выполнения своего приказа, вновь рыкнуло зеркало. Секундная пауза сменилась воплем ужаса. «А-а-а!» — орали насмерть перепуганные Эндрю и Лерина. «А-а-а!» — орала отброшенная и летящая куда-то вверх зеркало. Избавившись от столь жуткого ужаса, как потом будут они его называть, парень с девушкой со всех ног бросились прочь. Волшебный же предмет, несколько раз перевернувшись в воздухе, упал на руки к ничего не понимающему Никки. Юноша чисто рефлекторно подставил ладони, будто ловя свалившуюся с дерева кошку или полотенце, которое мама иногда ему так передавала, и прижал испуганный артефакт к себе, почувствовав его состояние и мгновенно преисполнившись сочувствия. Не успел Никки сказать и пары утешающих фраз, как что-то заставило его поднять голову. Перед ним, но не очень близко, стоял некто в плаще с капюшоном и явно смотрел на него. Лица не было видно, но ощущение чужого взгляда невозможно спутать ни с чем. Юноша вздрогнул и, защищая, крепче прижал к себе зеркало. «Никки!» Казалось, голос попадает в голову без посредничества ушей. «Отдай мне зеркало! Прошу тебя!» Юноша дрогнул от ласковых, почти материнских интонаций, но разум пока не покинул его. Весьма неожиданно проснулась и подозрительность, столь несвойственная этому существу. Он ничего не сказал, но в глазах его отразилось несогласие. «Все в порядке. Я не причиню никому зла. Если ты нориец, то должен отдать его мне. Ну же!» Существо с ласковым увещевающим голосом, которому так трудно противиться, протянуло руки, но не двинулось с места, опасаясь напугать трепетное создание. Отчего-то Нике захотелось сделать шаг ему навстречу. Этот момент как-то остро почувствовали все. И именно тогда Элайтер с неожиданной силой, какой никак не могло быть у человека, откинул Майрела в сторону и бросился к юному демону. Оборотень еще не успел приземлиться на лапы, как протектор, сделав пару шагов, упал на одно колено, а от него отделилась, словно раздвоившись, еще одна фигура. На глазах она приобретала форму, превратившись в высокого мощного мужчину, который сейчас как раз и бежал к Никке. Каким-то образом юноша это почувствовал и, увидев мчащегося к нему воина, жутко испугался, бросился в сторону. Видя такое дело, создание в плаще тоже решило не медлить, метнувшись на перерез. Капюшон свалился с головы, а темное мешковатое верхнее одеяние от резкости движения отнесло назад, за спину. «О, а вот и блондинка!» — произнес как раз очнувшийся Шаи, с трудом подняв голову и мутными глазами наблюдая за происходящим. На самом деле женщина, скрывавшая свой пол под маскирующей одеждой, была блондинкой только для него и еще четверых из собравшихся тут. Иные увидели брюнетку, а третьи — рыжую. Другие же — шатенку. Кто как представлял богиню, тот так ее и увидел. А события тем временем не желали стоять на месте. Тем более, что главные участники разворачивающегося действа делали прямо обратное. Шансы убежать у Ники вряд ли были, хотя кто знает. Но в этот момент вступила в действие извечная невезучесть паренька. Не сделал он и пары шагов, как его ноги запнулись о камень. Единственное, что успел юноша, это вновь подбросить зеркало вверх, в надежде, что его кто-нибудь сможет спасти. Смогли. Более того, оба спасителя вцепились в колдовское стекло обеими руками, не замечая, что он накрыл своей ладонью ее ладонь, а она, с другой стороны, его. «Отдай!» — почти выкрикнула Нарра. Она хмурилась, и ее глаза полыхали гневом. «Сколько можно гоняться за этим зеркалом?» «Это я его первая поймала!» «Нет, я!» Не замечая, что ведет себя как мальчишка-карапуз в песочнице, возразил Карнава. «Видишь, рука внизу твоей. Зато с другой стороны поверх». «Все равно я победил. Ты своим подсказывала. Это против правил». «Кто бы говорил? Ты вообще в теле одного из своих путешествовал». «Но не помогал же». «Да неужто? Без твоей помощи Элайтер, и не только он, до половины выводов не додумался. Или лет через пять». «Ой!» — сказала зеркало. «А вот и неправда!» — мгновенно покраснев, выдал себя Карнава. «Они у меня умные. А если я чуть и направлял, то только чтобы от сомнений в правильности пути избавить. Это ничто по сравнению с твоими откровенными подсказками». «Не так уж явно я и подсказывала. Они и так до всего додумались бы. И все бы узнали. Может, чуть-чуть помедленнее. И я не...» «А если зеркало показывает?» произнес вдруг Ники, до сих пор не понимающий, с кем говорит. «Самое желанное. То какая разница, кто заглянет в него первым?» Возникла невольная пауза. А затем, повинуя странной магии слов юного создания, оба бога одновременно опустили глаза на серебряное стекло и увидели в нем друг друга. Секунду Нарра и Карнава просто смотрели на отражение в волшебном стекле. Потом сообразили, что их руки все еще соприкасаются, и резко разжали пальцы, отпрянув друг от друга. В этот раз зеркалу точно бы разбиться. Но Нике каким-то образом удалось подхватить его. Ловкость в спасении других никогда не сочеталась в нем с просто ловкостью. Нарра и Карнава явно не знали, что делать. Наконец богиня раздраженно фыркнула. резко развернулась на месте и посмотрела на застывших протекторов. «Этого?» — она указала на Никки, за строгим тоном скрывая смущение. «Отправить домой. Оба этих?» Она перевела взгляд на Корфа, хоть и имела в виду обоих братьев. «Позаботиться». И исчезла, решив, что этого достаточно для эффектного ухода. Карнава пробурчал такое заковыристое ругательство, что Хальдор блаженно прикрыл глаза и тоже исчез, посчитав глупые приказания своим протекторам излишними. Сами знают, как поступать. Повисшая тишина в полной мере выразила недоумение всех присутствующих. С минуту они не двигались, застыв еще в момент появления обоих богов. Потом Ранрео, приняв более благопристойную позу, почесал нос, оглядел присутствующих и предложил. «Ну что, может, по кружечке в честь успешного завершения дела?» Льот повел плечами, будто стряхивая с них что-то, и с неторопливой аккуратностью отправил меч в ножны. «Сначала отчеты». Лоу скривился. «Не будь занудой, нам надо отдохнуть». Он хитро глянул на командира недавних противников и подправить взаимоотношения. Фарклайт недовольно посмотрел на этого весельчака. Тот же предложил. «А отчеты потом?» «Вы представляете, что за отчеты мы напишем потом?» Альзерел, уже вновь собранный и опрятный, будто и не бывал в бою, неодобрительно посмотрел на начальника. «Их только на авантюристические романы пускать». Гархайт кинул насмешливый взгляд на Шаи, и тот отчего-то устыдился. «Вот и отлично!» Еще больше обрадовался Ранрео. «Всегда их обожал!» Он перевел взгляд на поднимающегося и отряхивающегося Корнелла. «Элайтер, ты как, жив?» «Ну и каково это, быть избранником бога?» Протектор хмуро глянул на командира их отряда и с настораживающей покладистостью пообещал. «Я тебе расскажу». И через мгновение добавил. «В отчете». Тем временем Шерше выудил из складок своей одежды веер. С возрастающим неодобрением осмотрел его и, раздраженно потянувшись через энергию, достал из воздуха еще один, показавшийся Олистеру подозрительно знакомым. Ро с недоумением осмотрел свою добычу и медленно поднял глаза на Рошела. «Хальдор!» — прорычал духовник Нарры, безошибочно находя виновного. «Что ты сделал с моим веером?» Фар полыхнул фиолетовым пламенем. Льот страдальчески поморщился и, повернувшись к Ранрео, произнес. «Думаю, для налаживания и поддержания дружеских отношений между нашими странами совместный ужин будет весьма полезен».